что в молодости она была необыкновенная красавица. Приносит миску с супом. Это неинтересно. Это я вряд ли буду кушать. Но вот приносят пирожки. Это еще ничего. Сам дедушка разливает суп. Подавая свою тарелку, я говорю дедушке: «Мне только одну капельку». Дедушка держит разливательную ложку над моей тарелкой. Одну каплю супа он капает в мою тарелку. Я смущенно смотрю на эту каплю. Все смеются. Дедушка говорит: «Он сам попросил одну каплю. Вот я и выполнил его просьбу. Я не хотел супа, но почему-то мне обидно. Я почти плачу».